а ее спутник, он же что-то похожее на дворянина, как я понял. Дархан не имеет повинности и не платит за землю сюзерену. Нет, я так понял, это как у нас, когда солдат или унтер в армии за подвиг бывает пожалован в офицеры, но без дворянства. Да, наверное, и он хитрец. Я иногда при монологах госпожи Анны смотрел на него. Эдакая хитрая улыбка у него на губах, словно сидит взрослый на скамейке в сквере и слушает, как дети рассуждают, почему зимой снег идет, а летом дождь, или почему закат бывает красным. Он знает ответ, но не мешает детям глупости говорить про боженьку. Обязательно нужно их свести с Пушкиным. Интересные стихи прочитала госпожа Анна про березы. Обезьяне понравится, не хуже его вершей. Белая береза, под моим окном, принакрылась снегом, точно серебром, сильно. Мишель, а тебе не показалось, будто этот Дархан Дандук гораздо лучше говорит на русском, а слова умышленно коверкает? Михаил Юрьевич Виельгорский чуть склонился к Глинке. А знаешь, Монами, а ведь показалось. Странный вообще дуэт. Так я и не добился, как этот калмык, ну и второй тоже, как эти калмыки казацкого сословия попали к купчихе нашей в услужение. Далековато от их степей до Москвы. Заметил, как она разговор сразу в сторону уводила на батюшку ссылаясь. Ничего, мы разгадаем эту загадку. Нужно как можно быстрее заполучить ее, ну и спутника, в какой-нибудь литературный салон. Пушкин и Жуковский у Глинки. Событие 44. Не бедность невыносима, а презрение. Я могу обходиться без всего, но я не хочу, чтобы об этом знали. Вольтер, Франсуа Мария Руэ. Шестерку лошадей запрягли в Дармеса и еще бригаду грузчиков наняли. Получилось не как в басне у старика Крылова, про лебедя с раком, но и не сильно лучше. Половина Санкт-Петербурга поглазеть останавливалась, и из них половина советы давали. Нет, чтобы плечо подставить. К счастью, не все улицы полностью от снега очистились, и там, где хоть немного снега осталось, чуть получше дела шли. В результате к 5 часам до Грязной улицы доехали. Тащили сначала по Московскому проспекту, потом по Лиговскому. Каху в Питере частенько приходилось бывать, но он его сейчас не узнавал. 4- и 5-этажных домов со всякими украшениями почти не было. В основном дома были 2-этажные. Свернули в переулок, как понял из разговора грузчиков с конюхами, Свечной переулок, а с него уже по этой самой Грязной улице потащили их гроб на лыжах. Вот барыня, свистнул главный грузчик, останавливая возчиков, это и есть 14-й дом господина Рубановского. Прибыли, пожалуйте 5 рублев. Следом и возчики подошли, этим вообще 10 надо было отдать, 15 рублей серебром. Как тут люди живут? Да за такие деньги в Туле Сашкина сестра неделю живет. А если почтовый прогон стоит 4 копейки верста, то за 15 рублей можно этих верст проехать, считать устанешь. А тут 1,5 получилось, ну, 2 от силы. Но куда деваться, не бросишь же Дармес с вещами посреди улицы. В каретник поставьте, ткнула Анна в распахнутые ворота. Их встречали. Возле центрального подъезда под козырьком стоял пожилой лакей в накинутом на плечи черном тулупе до пят. Не обманул, выходит, шталмейстер, договорился с хозяином. Вы, Анна Тимофеевна, лакей выделил, видимо по имеющемуся описанию, Анну из приехавших из зевак, и спустился к ней с крыльца. Я Анна Тимофеевна, Анька устала, Сашка видел, как 2 складочки окаймили губы. Пожалуйте, госпожа, Афанасий Александрович ждет вас в кабинете. Михаил Юрьевич Виельгорский посоветовал поселиться ему занятного человека. Занятным оббыл с 2 сторон. Во-первых, фамилия у человека была Радищев, и он был младшим сыном того самого Радищева. Как рассказал главный конюшей страны, у Радищева было 2 жены. Первая умерла родами, а вторая была ее младшей сестрой и последовала с детьми сестры в ссылку с первым революционером. Там сначала просто жили и детей рожали, а после и поженились. Афанасий Александрович там в Илимске в ссылке и родился. У Александра Николаевича и Елизаветы Васильевны родилось 3 детей. Дочери Анна и Фёкла и младший сын, Афанасий, названный в честь дедушки-писателя, Афанасия Прокофьевича Радищева. Мать умерла по дороге из ссылки, простудилась. А через несколько лет и отец отравился. Воспитывался хозяин их будущего жилья в закрытом учебном заведении по ходатайству графа Воронцова, товарища и почитателя Радищева. Через маменьку он и унаследовал этот дом, часть которого теперь сдавал. Было и, во-вторых, сейчас, год уже как, служил Афанасий Александрович полицмейстером Санкт-Петербурга. Скрывающемуся от полиции Сашке показалось вполне себе забавным, жить у одного из главных полицейских страны. Ну, это так Кох сначала подумал, когда этот дом посоветовал ему Вейльгорский. Чуть позже в разговоре выяснилось, что это в Туле полицмейстер, главный, а в Петербурге есть еще и обер-полицмейстер, так что этого Радищева можно назвать заместителем или помощником главного полицейского Санкт-Петербурга. Ну все равно, если на военное звание переводить, то полковник полиции, а так коллежский советник. Вейльгорский обещал заехать по дороге домой к Радищеву и предложить ему взять жильцов. Не так давно тот в разговоре сетовал, что дом большой и содержать его Афанасию Александровичу накладно. Жалование в 500 рублей в год еле хватает концы с концами сводить. Вот и подыскивает наследник первого революционера, кому бы половину второго этажа сдать. Они с Анной поднялись вслед за слугой по довольно широкой лестнице с чугунными литыми ступеньками на второй этаж и остановились у огромной двери, покрашенной в белый цвет. Слуга постучал, и не дожидаясь ответа, распахнул обе створки. На улице уже была кромешная темень, и в комнате на камине стоял канделябр с шестью почти догоревшими свечами. Комната была небольшой, и запах воска расплавленного всю ее заполнил, довольно приятно щекотало в носу. Анна Тимофеевна Серегина. Из-за стола в углу комнаты поднялся высокий статный мужчина средних лет в мундире темно-зеленого цвета с красным стоячим воротником. Сашка глянул на хозяина дома и тут же перевел взгляд на портрет, в полный рост, висевший позади Радищева. На нем был сам хозяин и изображен. Нет, твою же налево. На портрете был Николай Павлович, государь-император. Но до чего же похожи они? Поднимающиеся вверх усы и сросшиеся с ними бакенбарды, и волосы одинаково уложены. У обоих наметилась залысина, и волосы с боков зачесаны к центру и взбиты. И носы одинаковые. Греческими, кажется, называют, когда довольно большой и в одной плоскости с лбом. Да, ваше высокоблагородие, Анька сделала книксон, а Сашка, продолжая играть азиата, сложил руки лодочкой перед грудью и поклонился в пояс. Михаил Юрьевич сказал, что вы в столице надолго и жилья не имеете. Я собираюсь сдавать половину второго этажа, там отдельный вход и 6 комнат. Прислуга может разместиться на первом этаже или во флигеле, что соединен переходом с первым этажом. 150 рублей в месяц, полицмейстер смутился. Надеюсь, вас устроит такая плата. Конечно, ваше высокоблагородие. Можно их осмотреть, там есть ванна, ХМ. Ванна, ванна на первом этаже, она большая, на 2 бочки. Не натаскаешься воды по лестнице. Сашка продолжал рассматривать Радищева. Там, в будущем, он представлял себе чиновников царских богатеями, всякие балы устраивающие, а сейчас столкнулся, если не с нищетой, то с очень скромным жалованием этих чиновников. Попробуй тут не сдавай комнаты или не бери взятки, дети с голоду опухнут. А ведь большая шишка, полицмейстер столицы, нужно карету иметь, лошадей, слуг опять же, кухарку обязательно, и раз свой дом, то и лакея, не самому же дверь открывать, и кучера. А кто топит печи в большом доме и ванну водой заполняет? Так они, скорее всего, еще и не крепостные, а наемные, и нужно им платить. А прачка, и все это на 500 рублей в год. Зря про балы врут в книгах и фильмах. Какие к черту балы, выжить бы? Что здесь, что взять его, князь Балаховский? Та же самая нищета. Нет, не надо ему должностей. Нужно быстрее обтяпать дело, что сам себе поручил, да и возвращаться. Там весною яблони зацветут. Добрый день, уважаемые читатели. Не забывайте нажимать на сердечко, если книга нравится. Вам не тяжело, а мне приятно. Глава 18. Событие 45. Я не нахожу в бедности ничего привлекательного и поучительного. Она меня ничему не научила и лишь извратила мое представление о ценностях жизни. Чарли Чаплин. Бросать все нажитое непосильным трудом Виктору Германовичу не хотелось. Если он уедет на пару лет, как Иваницкий Сашке посоветовал, то налаженное производство, селекция и коневодство без него, каким бы хорошим управляющим Андрюха Павлидис не был, захереет постепенно, а то и регресс начнется. Крестьяне растащат семенную рожь, ячмень, пшеничку, заморозят кукурузу и без удобрения измельчают подсолнух и картофель. Без сего оборота начнут накапливаться болезни, и в конце концов все погибнет. Фитофтору только запусти, уже не избавишься. А ведь он может толкнуть страну вперед, если выведет хорошие сорта зерновых, картофеля и кукурузы с подсолнечником. А перцы, а кабачки, баклажаны нет, на 2 года уезжать нельзя. Кох даже думать об этом отказывался. А на зиму, Вот, одну зиму точно без него обойдутся. Перебрать зерно, семечки тоже. С этим грек Андрюха справится. Ну, а ежели что, то четверо ветеранов крестьян успокоит крестьян. Хотя вроде и так народ бунтовать не собирается. При Сашке, если и не изобилие настало, то жить точно полегче христианам, чем 5 лет назад. Оброка толком нет, только 3 дня барщины, как в законе и прописано. Так новым немецким колесным плугом, да с запряженными в него парой шейров, пахать не обуза, а удовольствие. А оброк, смешной, то ягодами, то листьями малины или мухоморами даже. Это не пшеничку, с таким трудом выращенную, отдавать. Чудит барин, да и ладно, дурень же. Опять и часть своей пшенички или ржи дурень чуть не за бесценок продает обществу, а посеявшие ее счастливчики урожай получают, как бы и не вдвое супротив обычного. Да и что говорить, хоть и непривычный продукт картоха, а подспорье зимой к столу хорошие, позволяет дотянуть до нового урожая, экономя хлебушек. Сашка отогнал неожиданные воспоминания и прошел вслед за Нитем Радищевым и Кикиморой в их половину второго этажа. Комнаты были балышие. Они, как и во всех домах сейчас, располагались анфиладой, такую простую вещь, как коридор, еще не успели изобрести. Но вот у них же в тереме именно коридор и двери в комнаты. Так и у Ксении в старом доме коридор был. Ну, а новый перестроили по Сашкиным эскизам, и он там точно коридор не забыл. Вот это была спальня моей покойной маменьки Елизаветы Васильевны. Остановился перед тяжелой зеленой бархатной шторой полицмейстер. Он перекрестился 3 раза. Анна последовала его примеру, а Дархан Дандук свел руки перед грудью лодочкой и наклонил голову. Спальня была 6 на 6 метров. Тут танцевать вальс можно, не боясь за что-то зацепиться. Радищев, несший подсвечник с 3 свечами, приподнял его над головой, позволяя квартирантам осмотреть спальню. Огромной кровати с балдахином, обычной мебели для спальни, здесь не было. У стены была лавка, скорее, чуть больше метра в ширину, застеленная такой же темно-зеленой, как и штора, бархатной материей. Рядом стоял секретер и пуфик. 2 окна закрыты все теми же зелеными шторами. На стене у этой кровати, что ли, висело зеркало в литой раме медное и несколько картин, натюрмортов в дешевеньких рамах. Это картины, нарисованные матерью в ссылке в Илимске. «Анна Тимофеевна, думаю, вам будет удобно здесь спать». Радищев еще раз поднял подсвечник. «И как тут они вдвоем разместятся? Печалька». Сашка тяжко вздохнул. Идея приехать в Петербург нравилась ему все меньше. Следующей комнатой был кабинет. Полки с книгами, бюро, все как у его отца, в тереме, в Балаховском. Потом еще 1 спальня. Ну, слава богу, хоть тут была та самая большая кровать под балдахином. Последняя комната была огромной гостиной, или даже бальной залой, примерно 6 метров на 12. В углах несколько витрин с посудой, на стенах картины. Между окон у стен стулья венские. На потолке большая литая люстра с гнездами для свечей и отсутствием этих свечей. Да до изобретения парафина и стеарина далеко. Пока только воск. А пуд воска – это 16 рубликов на серебро. С доходом в 500 рублей в год свечи – это еще та роскошь. На Монрейса. Мы остаемся. Сашка дернул за рукав шубы Аньку, стоящую с мрачной физиономией. Столько дифирамбов пропел Виельгорский про эту квартиру. А тут мрачно, темно, бедно. Да, ваше высокоблагородие, мы остаемся. За каретник нужно платить отдельно, или он входит в стоимость проживания. Молодец, Анька. Кох про Дармес уже забыл. Так его эта бедность и будущая неустроенность из колеи выбила. Не, надо быстренько обделать то дельце, которое себе наметило, и валить назад к навозу и червям. И обязательно нужно выехать не позднее самого начала марта. Путешествие на санях по булыжной мостовой длинной всего в 2 версты достаточно. Встрять в такую же ситуацию по дороге домой, где-нибудь сразу после Москвы в лесу, не хочется. Забитого 2 небитых дают. ХМ, каретник, да и сетру били месяца. Конечно, госпожа Серегина, пользуйтесь каретником и конюшней. Событие 46-е. Я стану говорить, что дороги дрова, что вот последний грош сейчас сожгла вдова страдальца бедного. Эль, мей. Дым. Может, еще не поздно, давай Ань сегодня на рынок сходим. Картошка, георгины, гладиолусы, тюльпаны, пионы и прочие ирисы, вдруг чего еще продается. Растормошил утром сонную и злую кикимору Сашку. Вот ты дурень. Сашка, ну почему все с годами умнее становятся, а ты только дурней? Анька села на кровати, завернулась с головой в одеяло и только носик острый торчал. Чего опять? Сашка только сделал зарядку со всякими отжиманиями и приседаниями, и теперь от него пар валил. Тонкая хлопчатая рубашка промокла от пота и обтянула разгоряченное тело. «А ладно, ваша светлость, вот купишь ты все это. Придем сейчас пешиком на рынок, а там все это продается. Купишь, потратишь денег немерено, а потом что, как ты зимой это все довезешь до Тулы, а потом и сохранишь до весны. Даже мне известно, что тюльпаны осенью в землю закапывать надо. Про остальные не знаю». Анька носа из-под одеяла не высунула. Точнее, как кончик торчал, так только он и продолжал торчать. Потому бурчание было глухое и не страшное. Ну, и из Голландии ирисы в 30-градусный мороз. Каха, брежу. Я говорю, что, если надо, я и из Голландии в 30-градусный мороз чего нужно привезу. А в Дармезе тепло. Закопать в землю, завернуть в ткани в сундук, а тот сундук в больший, и между ними войлок проложить. При перетаскивании сохранит температуру, а в Дармезе топим. Пошли, Ань, а то один пойду. А когда этот ужас будем в порядок приводить? Я так 3 месяца не выдержу. Да, это вам не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. В доме наследника первого революционера было несколько печей. И в той половине второго этажа, что сняла купеческая вдова Анна Тимофеевна Серегина, их было 3. Печи-то были. Нет, и дрова были. По нескольку полежков возле каждой печи в специальных чугунных дровницах лежало, и даже несколько лоскутков бересты для разжига. Сашка с Ванькой-младшим растопили и целый час примерно печи горели, нагревая воздух в комнатах, а потом дрова кончились. Пошли искать, а оказалось, что дров в доме больше нет, и вообще покупайте, дорогие постояльцы, сами и топите сколько хотите. Это лакей все тот же в полушубке сказал, а Радищев ничего не сказал. Почивает барин, будить не велено. К завтраму ему рано на службу, не вымерзли. Температура к утру опустилась почти до 0, но под одеялом пуховым и 2 шубами обнявшись, до утра дожили. Так там на рынке и дрова, может, продают. Опять же, продукты купить надо и кухарку нанять. Тогда иди, только на меня еще 1 шубу набрось, буркнула Анька. Сашка за 5 лет к ее утреннему бурчанию привык. Ну, собаки Кимора, ничего с этим не поделать. Выпьет сейчас отвара своего и станет прежней смешливой и ершистой Анькой. Или кофе лучше. Пришлось отстать от Совы и Сони Сашки и раскочегаривать булитку. Все же великая вещь горячий кофе. Один запах чего стоит. Кох заварил 2 большие кружки. В булитку, как раз, 400 грамм примерно входит. Сашка чуть ее усовершенствовал. Сделал ситечко и внутрь поместил через трубочку, изобретя, наверное, первую в мире гейзерную кофеварку. Раз и 2 кружки кофе готовы. Как в мультиках или рекламах, Сашка поводил кружкой перед носом, сидя спящей кикиморы. И ведь сработала уловка рекламная. Из-под одеяла высунулась рука, вся в кольцах. Это не страсть такая у кикиморы его, это ее Сашка заставил так вырядиться. Не запредельные деньги, но встречают именно по одежке, а купчиха, по его мнению, должна быть вся разукрашена золотом и драгоценными каменьями. Нет у нее вкуса, зато есть деньги. Вчера так намучились, что Анька даже снять их на ночь забыла. Через час, когда уже рассвело, а каминные часы, заведенные вчера Радищевым, показали 10:30, они вышли вчетвером на улицу. Федора оставили заниматься фризами, точнее спасать от них местных бедолаг. Это обещало вылиться в проблему. Местного конька они почти зачморили, загнав в угол и покусав, а кобылку обхаживали все 3. Беда надвигается, и для конюшни, разнесут и для кобылки, да как бы и друг друга не покалечили. Ванька соловьем, разбойником засвистал, вызывая извозчика. Это им все тот же слуга местный посоветовал. Да, а чего вызвали? Приехал, приехала, пролетка на 2, а куда Ваньку и Улана девать? Пришлось снова свистеть. Еще 1 извозчик вскоре появился. Расселись, и Сашка Аньке шепнул, скажи ему, чтобы ехал на рынок, где дрова можно купить и продукты. Хаем, так не делают, барыня, но отвезть можно, чего не отвезть, воля ваша, рубль. По дороге на рынок от словоохотливого кучера узнали интересные подробности, лучше бы вчера он им их рассказал, сейчас уже поздно пить боржоми. Теперь еще вот чего, барынька, квартиры в городу сдаются с дровами али без дров, а сём всегда в договоре прописываться, и от чего зависит цена жилья. С этой-то стороны, квартиры с дровами, кажись, гораздо удобнее. Хозяин-то сам заботится о покупке и доставке дров, оно же, как оптовый покупатель, он завсегда получит дрова по низким ценам, но, с другой ежи стороны, он экономит аспит на качестве дров. Топить эван печи плохими дровами – сущее наказание для жильцов. Если же квартира сдается без дров, то тут и могет быть, что она холодная, И сколько бы ты ни топил даже самыми лучшими дровами, березой сухой, она не прогреется. У вас-то, понятно, без дров. А уголь можно купить, поинтересовался Кох. Там, в прошлом будущем, у него дед всегда печь сначала дровами топил, а на ночь загружал в печь уголь, и он поддерживал температуру в доме всю ночь. Уголь, так можно и уголь. Слышал в порту, что в Петербург ежегодно прибывает от 5 до 6 кораблей оглинских угольев. Только не слыхивал, чтобы ими угольями-то печи в домах топили. Кузнецы покупают, да еще на фабрике. На спине ли дрова ты несешь на чердак, через лоб протянувший веревку. Н.А. Некрасов. Из цикла о погоде. Событие 47. Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я, Ив Сен-Лоран. Анька, а спроси этого знатока, нельзя ли нанять человека на 3 месяца, чтобы он нас дровами снабжал и углем. Как-то не улыбалось Каху всю зиму ездить через полгорода за дровами. Чего же нельзя? Можно, нужно даже. Куда вам, барынька, самой? И киргизец ваш не помощник, его и обманут и пришибут. Хиленькие они, есть дровяники. Я пришлю к вам, как вернемся. А вот и подъезжаем уже. Между 2 и краткая и 3 и краткая линиями на Васильевском острове раньше, до наводнения, работал Меншиковский рынок, там продавали сено, дрова и продукты. А что тепереча? Да тоже и есть. Чуть переехал, после наводнения, а очутившись возле церкви Андрея Первозванного, рынок и поменял название на Андреевский. Вот он, Андреевский рынок. Вас туточки дожидаться, али обратно сами добираться будете? Туточки, зыркнула на Пахома, так звали разговорчивого кучера, Анька. Мы быстро, если дрова покупать не надо, то мы быстро. Видел я ваших жеребцов. Тут овса нужно куплить, тут и есть с доставкой. Да все можно с доставкой, только плати. Анька взяла Сашку по привычке под руку, но увидев дикий взгляд какой-то торговки, отпустила. И правда, богатая барыня идет под ручку с киргизцем. Это для Питера перебор. Взяли Аньку в коробочку. Спереди идет Дархан Дандук, потом Анька, за ней Улан, а рядом почти вплотную, чтобы не оттеснили Ванька-младший. На рынке толкотня страшная, и к гадалке не ходи. Рыщут карманники и прочие ловцы удачи. А вот барынь почти не видно. Не ходють барыни на рынке, есть прислуга. Калмыки тоже, не ходють. На их компанию сразу сотня глаз вылупилась. По улице слона водили, это про них. Подошли к тетке, что яблоками торговала. Ну, они же мороженые, рядом моченые. Все же Сашка у нескольких торговцев и торговок яблоки купил. Шарлотку можно сделать, и косточкам морозец в пару градусов не страшен. Еще Кох купил у одной тетки морковь. Это была не на улице, а внутри здания в рядах. Если быстро везти, то не замерзнет. Морковь у торговки для нынешнего времени просто удивительная. В будущем и белую выведут, и почти красную, малиново-оранжевую, и с хвостиком, и без. Это была не такая, чтоб совсем уж малиновая, но гораздо насыщеннее цвет, чем у остальных продаваемых на рынке, а следовательно, и каротина больше. На этом удача их покинула, больше ничего интересного не было, но, чтобы уж 2 раза не ездить, Сашка у нескольких торговцев купил по маленькому мешочку ржи, пшеницы и овса. Не возвращаться с 10 яблок и несколькими морковками. Извозчик удовольствие недешевое, пусть хоть что-то везет. На выходе купили лошадям овса и сена с доставкой. Продавали и лошадей, даже шейра 2 было, но они были гнедые и не вписывались в Сашкин план выведения вороных великанов. Ну, и не гнать же шейров отсюда, с их скоростью это прямо сегодня и нужно назад возвращаться. Ванька, отправленный в самостоятельное плавание, принес вскоре мясо, пару курей, живых причем, и муки. Потом, сгрузив покупки в пролетку и усвистал снова, а вернулся, когда уже все подтянулись к экипажам, с картошкой и морковкой, обычной, мелкой и не сильно оранжевой. Ну, сейчас в основном вся такая. Рис, поинтересовался Сашка у пацана. Хотелось приготовить плов, тряхнуть стариной, пока кухарку не наняли. Есть, вашество, тьфу, есть, Дархан. Пахом, а как нам хорошую кухарку на 3 месяца нанять? Подошла к кучеру Анька. Пришлю, чего не прислать, ежели сговоритесь. Хорошая кухарка, говорит, у самого Грибоедова рабила. Слыхали, в Персии убили его, вот у него и рабила. Ну, когда он в Петербурге жил, к вечеру Кох почувствовал себя настоящим петербуржцем. Он устал, как собака, он был зол, как собака, и чувствовал себя собака, собакой. Хоть вой, деньги, которые он копил на выкуп Баскова из залога, улетали, как дым на сильном ветру. Кухарка, чухонка, почти не разговаривающая на великом и могучем, и грязная, как все чухонки, наверное, обошлась Сашке в 25 рублей в месяц. При этом она не умела делать плов, не умела делать, легче перечислить, что она умела. Каши умела и хлеб, а еще щи. Ну, ничего, Сашка жив и Анька под рукой, научит. Потом в Арпу, это ее так звали, сможет наниматься на работу к князьям и кормить их изысками получше поваров-французов. Она же привела свою сестру, которую звали Анна, но это не имя оказалось, а погоняла, на самом деле высокую веснушчатую рыжую девицу звали Аннили. Ее наняли помогать в Арпе или в Арпу, может не склоняется имя. Один черт сразу в Варю переименовали, и заодно новая Анька будет работать прачкой и убираться в комнатах. Не перепутать бы Аник с просонья. Эта служанка обошлась в 20 рублей в месяц. Дровяник Ильюха с дровами и углем, который сначала обошел квартиру, заглянул в каждую печку и проверил берестой тягу, и даже окна осмотревший, потребовал за дрова и уголь на месяц вперед 50 рублей, но может и больше получиться. Потом пришел мужик, который продавал карету со всей упряжью под пару лошадей. 575 рублей. Вообще, убожество убожеством, там ремонта еще на 100 рублей. Но не нанимать же каждый раз двух извозчиков, так за 3 месяца вообще без штанов останешься, а карету потом либо продать можно, уже отремонтированную, или с собой забрать. Еле отбились от служанки для Аньки. А кто барыню раздевать и одевать будет? Вылупилась на Сашку в Арпу. Я буду, нет, не сказал. Подумал. «Сама справлюсь», — за него ответила Кикимора. «И корсет затяните», — фыркнула чухонка. «А ей не надо. Не получается никак у Аньки бока отъесть. Так шкирлёй и ходит». Расстроил пахом Сашку при прощании окончательно, узнав, что квартиру они сняли за 150 рублей. Он сел на лавку и за голову схватился. «Да я бы вам квартиру чуть поплоше из 3 комнат за 15 рублей в месяц нашел. Ох, не умеете вы деньги считать, барынька. Ох, тяжко вам в жизни придется, а столяра я завтра пришлю, он по-божески берет, за такую работу, ну не знаю, он тут мебель месяц с гаком делал одним графеем, так 50 рубликов взял на серебро, ну и у вас поди столько ж возьмет, но им-то вы сами завтрего договаривайтесь. Саша, а что мне, может, нужен корсет, скорчила рожу Анька, когда еле живые они повалились на кровать, это для жирных, а ты сейчас попрыгаешь на мне и похудеешь. «Не, не сегодня. Сегодня спать». Глава 19. Событие 48. Усеян плошками кругом, блестит великолепный дом. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Анна Тимофеевна, вот вы где. На кухню Афанасий Александрович Радищев вошел как-то бочком, боясь очевидно прикоснуться к неприготовленной и неразложенной по тарелкам еде. Он был в зеленом мундире с золотым шитьем и даже орден какой-то поблескивал на груди. Сашка с Анькой, попробовав стряпню в Арпу, она же Варька, пожалели беднягу Грибоедова. Мало того, что убили его персы, науськанные англичанами, так еще и мучился он, живя в Петербурге, приходилось есть бедолаге несъедобную стряпню этой в Арпу, ну, если она не врет. Потому пришлось бросить все дела и учить представительницу братского чухонского народа азам кулинарии. Сейчас занимались приготовлением салата оливье и майонеза с кетчунизом, так как основным блюдом должны были стать пельмени. Кетчупа чутко привезли с собой. Помидорки пока небольшие Сашка выращивал, но сотнями кустов, и на кетчуп их уже хватает. Опять же сладкий перец тоже немного выращивают. Афанасий Александрович, у нас через час примерно ужин, не составите нам компанию? Анька облизнула палец, которым проверяла консистенцию полученного майонеза. КХМ. Почему бы и нет, Анна Тимофеевна? У меня для вас письмо от господина Виельгорского Михаила Юрьевича. Вот, довелось на старости лет почтальоном поработать, вытянулся во фрунт и протянул свернутый в трубочку листок белой бумаги полицмейстер Санкт-Петербурга. Словно не письмо частное передавал, а как минимум ультиматум паше какому турецкому. Даже головой мотнул сверху вниз. Напрашиваетесь на комплимент, Афанасий Александрович, какой же вы старый. Анька изобразила строгость на моське своей и погрозила пальцем полицмейстеру. «Знаете, что там?» Кикимора показала руки, измазанные в муке. «Так точно. Это приглашение от князя Ивана Сергеевича Мещерского и его супруги княгини Софьи Сергеевны Мещерской посетить завтра их в 5 пополудни. Будет литературный вечер. Там есть приписка от господина Виельгорского, что будет Александр Сергеевич Пушкин с супругою. Будет также Петр Андреевич Вяземский и Александр Иванович Тургенев. А во, Сашка мысленно присвистнул. Он все думал, как ему на Пушкина выйти, а тут буквально на четвертый день их пребывания в северной столице. Тьфу, просто в столице сразу и сведет их судьба с поэтом или питом. Правильно они тогда пригрели Мишек, Глинку и Виельгорского. Обязательно воспользуемся этим приглашением, любезный Афанасий Александрович, а вы воспользуйтесь нашим. Ждем вас через час с супругою. Каха, Камилла Ивановна отбыла на днях в имение. Это в верхнем облизове Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Вреден ей климат Петербурга. Чахотка развивается, лицо полицмейстера вытянулось. Переживал за супругу. Ну, Кох бы тоже переживал, он точно знает, что в ближайшие 100 лет лекарства от туберкулеза не найдут. Хотя что-то про пчелиную моль слышал. Сочувствуя вам, я составлю ей сбор грудной, передам вам за ужином. Кикимора не удержалась. Сашка просил ее не хвастать, что она травница, купчиха, поэтесса, травница, кулинар, лишку для молодой девицы. Вы еще и доктор, выпучился полицмейстер. Ну, вот, началось. У меня бабка была известной травницей, кое-какие знания и мне передала. Пришел на званый ужин Афанасий Александрович уже в штатском костюме. Сюртук английский из серой тонкой шерсти, платок на шее завязан. Как Дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Свет – это не сливки петербургского общества. Свет – это лучистая энергия, данная нам в ощущение. Сашка затеял эксперимент. Послужило толчком объявление в газете. Он-то в своей глуши к такому не привык, а тут проснулся утром, зарядку делает, и тут из открытого окна, Ванька, чтобы ему пусто было, так натопил, что к утру дышать просто нечем стало, баня настоящая. Крики пронзительные стали доноситься. Сашка выглянул в окно. По грязной улице шел мальчишка-газетчик и кричал новости, размахивая кипой газет. Любопытство сгубило кошку. Кох Ваньку послал за газетами. Ну, так себе новости, но и бог с ними. Советы Николаю Палычу, как рулить страной, Кох точно давать не собирался. У того до Крымской войны и так все неплохо получалось. А до войны то еще 20 лет. Если и вмешиваться, то не за 20 же лет. А вот реклама всякая Сашку заинтересовала, а одна так совсем заинтересовала. Виктор Германович днем оделся и прогулялся с Ванькой до разрекламированного магазина «Братьев Кох». Потому и бросилось объявление сразу в глаза, что родичей может нашел. Торговали братья свечами и масляными лампами. Магазин располагался на углу Большой Морской и Гороховой улиц. Сашка на 100% был уверен, что парафиновых свечей еще нет, их же из нефти делают, и при этом там совсем непростая технология, но оказалось, что как-то уже научились в Европах получать парафин. Так в этом же магазине и другой культурный шок, и стеариновые свечи уже есть, а Виктор Германович планы обогащения строил когда, то о стеариновом заводике, о свечном заводике, задумывался. Нужно то всего освоить перегонку уксуса из древесины. Оказалось, и здесь его опередили. И совсем был удивлен Сашка самыми дорогими свечами. Немца Яганна, младшего коха Сашка, подробно расспросил о всех диковинках. Тот, услышав из уст азиата вполне сносный немецкий язык, свой язык распустил, перышки распушил и поведал много чего интересного, можно это и лекцией назвать. Лучины мы тоже продаем, но так, по старой памяти, скорее. На других покупателей перешли. Средние и высшие сословия могут себе позволить свечное освещение. Самыми простыми, хоть дурно пахнущими и коптящими при горении являются сальные свечи. Немец показал на стоящие в конце прилавка свечи, а самими лучшими и дорогими до недавнего времени – восковые. Сашка согласно кивнул. Восковые занимали почти весь прилавок и были всяких размеров, от тоненьких для церкви, до огромных сантиметров 40 в диаметре. Сальная свеча стоит 12 копеек, а восковая – 50 копеек. Это секретом для Сашки не было, разве в Туле, где он покупал восковые свечи, пока не наладил бартер своего воска на свечи у одного лавочника в Туле, все же было подешевле. За восковую свечу просили 40 копеек, а эти серо-коричневые, что это, из чего? Недавно из Европы мы завезли недорогие парафиновые свечи, но они мягкие и имеют некрасивый грязно-серый цвет, так что, спросом особым не пользуются. А это стеариновые свечи, новинка, только начали делать в Берлине. Цена 40 копеек за штуку, а парафиновые в два раза дешевле, Герр Дандук. Но самыми лучшими сейчас считаются спермацетовые свечи. Они, даже не будучи еще зажжены, украшают уже комнату чрезвычайно своей белизною и прозрачностью. Их привозим из Франции, и стоят они чрезвычайно дорого, в 3 раза дороже восковых. 1,5 рубля за свечу. Виктор Германович чуть не присел. Из чего же их делают? Их делают из спермы кашалотов. Киты такие, понизил голос Иоганн Кох. Событие 49-е. И это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, все потому, что кто-то слишком много ест. Винни-Пух идет в гости. Дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Песня, сказка так у сектора газа начинается. Так вот давно, теперь уже и не вспомнить где. Наверное, в сносках к 15-летнему капитану, хотя и не точно, прочитал Кох, но пацаном, вот это уже точно, про то, зачем убивали китов в 18-19 веках. У кашалота в голове, как тогда считали, есть полости в ней море спермы. Гарпунеры кашалота гарпунили. Потом убивали его и подтаскивали к кораблю. Отрубали в воде голову и затаскивали ее на корабль. Сама туша кита их не интересовала. Дальше круто. Пробивали в черепе дырку и через нее из головы кашалота вычерпывали сперму в бочке. С хорошего кита можно было получить до 500 галлонов этой жидкости, которую в бочке и заливали. Все остальное ценности тогда не представляло. Как-то там методом фильтрации и охлаждения выделяли жидкую фракцию, а вот полученную твердую и пускали на свечи, так как эта штука по существу являлась воском. Жидкая шла на духи всякие. Тогда, помнится, Кох был поражен. 500 галлонов, это почти, ну если в бочке 200-литровые переводить, то 10 бочек, 2 тонны спермы в голове кита. Так вот, в той сноске говорилось, что на самом деле этот животный воск киту служил для подъема с глубины и наоборот для погружения. Как-то там прогонял холодную воду кит через голову и эта штука меняла объем. Забыл об этом за десятки лет Виктор Германович, а тут раз и вспомнил, удивительная вещь память. Сашка купил всех свечей по нескольку десятков, чтобы вечерами в темноте не сидеть, а разные купил, чтобы эксперимент произвести и выявить самые яркие, что ли, и самые продолжительно горящие. Нужно же определить, какие выгодно покупать. Хвастать белизной свечей спермацетовых Сашка не собирался. Нужно просто, чтобы горело долго и освещало комнату поярче. Именно за этим экспериментом Сашку и застал полицмейстер Санкт-Петербурга, явившийся на ужин званый. На свечах Сашка не остановился. В этом же магазине, у родственников, продавались и масляные лампы. 2 штуки Виктор Германович купил. Лампа называлась «Лампы-модераторы», они же лампы Франшо. Были и другие всякие от лампадок до ламп, где резервуар с маслом был вверху и оно опускалось самотеком. Масло же не керосин, его к фитилю подать надо. Лампы Франшо основывались на принципе резервуар внизу, но вместо сложного часового механизма, который использовался в других лампах, изобретатель поместил внутрь поршень с регулирующим проводом. Сашка сразу недостаток конструкции понял, возникала необходимость вручную регулировать механизм, причем достаточно часто. Так и есть Герр Дандук. Тем не менее, новшество в Петербурге оценили и домовладельцы, и владельцы публичных заведений, к примеру, ресторанов и клубов. А кроме того, лампы такого типа прижились и на маяках. Ходовой товар. А минус? Да, вы правы, Герр Дандук, минусов хватает. Обычно используют деревянное масло, а оно не дешево. Деревянное, еще называют маслом олив, пояснил Иоганн Кох. Оливковое, Сашка задумался, интересно, а подойдет ли его подсолнечное. В общем, 2 такие лампы он купил за 15 рублей с небольшим запасом деревянного масла. И сейчас они тоже горели в гостиной, и света точно больше свечей давали. Но это ладно, придя домой, Сашка лампы разобрал и понял главное. Вроде, керосиновую лампу изобретут лет через 15. Врут опять календари. Вот готовая керосиновая лампа, все есть и емкость, и механизм управления яркостью, и стеклянный плафон с трубкой стеклянной для большей яркости. Вставил хлопчатобумажный фитиль, залил керосин и продавай. Осталось только договориться с поставками нефти с Баку или из Чечни. Что это у вас за иллюминация, уж не в мою ли честь? Смутился вошедший в залу Радищев. Это экстремента. Чё дешевле, чё илче. Садись, башка, туда садись. Указал на почетное место в красном углу под иконами полицмейстеру Дархан Дандук. У нас по-простому все, Афанасий Александрович. 8 перемен блюд не будет. Сегодня пельмени с соусом. Анька глянула на Коха. Соус оградольче, вспомнил Виктор Германович, кисло-сладкий соус, что покупал к мясу в будущем. А перед пельменями попробуйте два салата. Это салат оливье, а это крабовый. Выходил из-за стола Радищев ползком. Эти чудные блюда, говорите, вы сами придумали, Анна Тимофеевна? Да, легкость в мыслях у меня чрезвычайная, необыкновенная. Ну, да, ревизор уже вышел и разошелся на цитаты. При этом интересную вещь вчера Сашка прочел в газете. Император разрешил играть спектакли в Санкт-Петербурге, а некоторые губернаторы у себя его запрещали. Их из Петербурга вежливо спрашивали, а чё так, себя узнали? После чего и в губерниях ставили спектакли. Знаете, Анна Тимофеевна, я позволю себе, с вашего, конечно, дозволения, рекомендовать вас хозяину трактира «Палкин» на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы. Это купец третьей гильдии Павел Палкин. Это один из самых престижных трактиров столицы. Думаю, он с радостью купит у вас рецепты этого блюда и соусов. Благодарю вас, в жизни ничего вкуснее не едал. Завидую вашему будущему мужу. Твоя умный, скази Палкину, скази, пусть сюда идет. Тут и не тама, тут и лисыма, все лисым. Событие 50-е. У каждого из нас свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не покидает ее до конца. А. Т. Твардовский. Варкалось. Хливки и шорки. Пырялись по нове. И хрюкотали зелюки. Как мюмзики в мове. А бойся Бармаглота, сын. Он так свирлепый дык. А в глуще рымит исполин. Злопостный брандашмык. Тишина стояла неимоверная. Слышно было, как в соседней комнате, в печи, пламя облизывает полежки. Их только положили, и треска еще нет, только это облизывание, шуршание языков пламени. Ха-ха-ха, согнулся в приступе смеха хозяин, князь Иван Сергеевич Мещерский в недавнем прошлом майор, а ныне просто почти разоренный заводчик. Благообразный такой дедушка с двумя орденами на старинном кафтане. Гости, не знавшие, как реагировать на стих, тоже прыснули, дамы в веера, а мужчины в ладошки, прижатые к лицу. И смех не прекращался. Смеющиеся заводили сами себя, и вскоре согнулись все, кто в креслах не сидел. Те счастливчики, наоборот, откинулись и ржали, запрокинув голову к расписному в ангелочках потолку гостиной. Продолжалось это минут пять. Когда смех вроде начинал затухать, Пушкин или Вяземский, сжав зубы, цедили Бармаглот, и все опять покатывались. Это великолепно, Анна Тимофеевна, Анечка, это просто великолепно. Всем нашим пиетам учиться у вас надо. Как емко все, какой смысл глубокий, и как прекрасно показан отец, заботящийся о сыне. Нет, это просто божественно. Запишите мне его в альбом, а завтра же съезжу к Александре Федоровне и прочту ей. Она русский хоть и не любит, но знает преизрядно. Господа, старуха в чепце оглядела собравшихся, а не сможет ли кто перевести этот шедевр на немецкий или французский? Хозяйка дома, Софья Сергеевна Мещерская, окинула взглядом собравшихся. Бабка смотрелась интересно. Все в парадных мундирах или фраках английских, а она в салопе древнем и чепце белом. Словно с картин голландцев сошла прапрачек каких. Рассказывая о пригласивших их Мещерских, Радищев полушепотом сообщил, что сын Софьи Сергеевны вне брака, Николай Евгеньевич Лукаш, это сын императора Александра. Произошло это, когда Софья Сергеевна была девицей. Сейчас же Софья Сергеевна, председательница дамских попечительских комитетов о тюрьмах в Петербурге, не богаты и живут в основном на доходы от имения Латашина, в котором производит знаменитый латашинский сыр. Там Иван Сергеевич продолжает дело, начатое его отцом по разведению коров тирольской и голландской породы. Софья Сергеевна состоит в переписке со многими известными людьми и занимается переводом детских книг английских, а также Святого Писания. Иногда с ней общаются за чашкой чая или кофе император и Александра Федоровна. «Анечка, вы уж позвольте старухе вредной вас так называть, может, еще чего эдакое прочтете. Чтоб уж добить наших пиетов зазнавшихся», княгиня уперла перст с большой жуковицей с Яхонтом Лазоревым, сидевших за шахматным столом Пушкина и Вяземского. «Вам хочется вершей, их есть у меня, только белый стих будет, уж не обессудьте». Сашка мысленно поаплодировал. «Пока Анька играет свою роль просто великолепно, чтобы выгнать из квартиры разных мух и комаров, надо сдернуть занавеску и крутить над головой. Полетят со стен картины, с подоконника цветы. Кувыркнется ваш подсвечник, люстра врежется в паркет, и, от грохота спасаясь, разлетятся комары, а испуганные мухи, стаи кинутся на юг, попрыскали, похлопали, но, конечно, уже не тот уровень. А где второго Льюиса Кэрролла взять?» Кох попробовал сам, ничего не получилось. Этот-то знал не все, как-то внуку читал, не так и давно, вот первые два четверостишия запомнились, потому как внук оказался вдумчивым и потребовал объяснения каждого слова, а вредные советы не уверен вообще кох был, что правильно запомнил, тоже внуку читал, но второму, постарше, именно это про занавеску чуть лучше остальных помнил, так как Никитка сразу захотел повторить, вот и разбирали поэтапность действий. Только это не прямо с порога Анька встала в позу колосса Родосского и давай верши вбивать в головы собравшихся тут литераторов и прочих меценатов. Началось тоже эпически. Народ запомнит и завтра, послезавтра о сём весь Петербург просвещенный судачить начнет. Сашка тоже отметился. Атьфу, Дархан-Дандук. Зашли провожаемые лакеем в преизрядно накуренную залу, метров 12 на 6. В углу пианино стоит и на нем девица дед 35 вальс играет. Рядом Глинка с умным видом стоит. Как ни странно, но ни разу ни музыкант и ни музыковед кох вальс узнал. Как-то в интернете наткнулся на критику наших писателей и решил прочесть. Но ругать умных людей в России любит. Но это все ладно. Кто-то в защиту Грибоедова написал, что он сочинил первый в России вальс. Виктор Германович решил послушать. Вальс был неправильный, грустный и медленный. Одно у него не отнять, он был запоминающийся, не спутать ни с чем. Вот и сейчас Сашка его легко узнал, пройдя мимо пианино под удивленные взгляды гостей, а объявил их лакей так: Анна Тимофеевна Серегина и ее спутник. Сашка пришел все в том же синем шелковом шитом золотой нитью халате, таких же синих шароварах и синих софьяновых сапогах, эдакий синий человек, в руках красные коралловые четки. Тут уже в Питере купил, когда шел за свечами, то увидел их в витрине. 20 рублей. Ну, не жалко. Ему для полноты картины именно такой вещи и не хватает. Дальше по ходу стоял столик, за которым наше все играл в шахматы с главным конюшем, господином Виельгорский, в чине действительного статского советника, а это если на военные переводить, то генерал-майор Михаил Юрьевич был тут самым высокопоставленным перцем. Дархан-Дандук подошел к столику и взглянул на партию. Она почти заканчивалась. Пушкин громил шталмейстера. «Твоя выиграть, моя, умный, твоя играть», — свел брови Сашка, изображая ум. «Твоя, умный», — Пушкин привстал. «Моя, умный, твой победю, давай играть», — еще посуровил Дандук. «Михаил Юрьевич, ты сдавайся», — Дандук правильно говорит. «Посмотришь, как мы сыграем». Через пару минут вокруг столика столпились все мужчины и почти все дамы, в том числе и жена Пушкина, Наталья Николаевна. «Ну, Анька-то у Сашки точно красивей, это чернявая, с зализанным таким подбородком и губками бантиком. Все врут календари, ее рядом с Анькой поставить, так и не заметит никто. Все будут смотреть на кикимору его, а Пушкин оказался хорош, просто очень хорош. С огромным трудом в эндшпиле затяжном коху удалось выиграть, а ведь он учился в шахматной школе играть, а этот товарищ самоучка. Твоя, мать твою, тоже умный», устанавливая пешкой мат, протянул руку Дархан-Дандук, «почти как я умный. Кусты убери с рож будешь и смотретесь умный. Дитя степей», — положил на плечо солнца русской поэзии руку Виельгорский. «Вообще, этот Пушкин холерик, причем настолько ярко выраженный, что и дураку ясно, что своей смертью он не умрет». Прозевав фигуру в начале, он чуть доску не перевернул, как в «Джентльменах удачи». И потом, когда на вилку попал, тоже подпрыгнул и ругаться, как сапожник начал, матом матерным, и это при жене. Сашка даже отстранился, а то придется ухи, ухи кричать. Вот чтобы успокоить солнце, Виельгорский и сказал, что мол Анна Тимофеевна бесподобные верши им читала про березы, и даже сам с пафосом кусочек есенинского шедевра выдал. Про Сашку с Пушкиным забыли и все взоры литераторов и музыкантов скрестились на кикиморе. Сашка думал, что она разволнуется, но Анька встала в обличительную позу и как выдаст заготовленный и тщательно отрепетированный экспромт. 2-0, Дархан-Дандук вполне себе громко сказал. «Жаль, никто не понял. Может, у вас есть такие и рифмованные?» Пушкин нос задрал. «Такие? Да, пожалуйста». Маленький мальчик на речке играл, весело с мостика в речку нырял. Вряд ли вода унесет его тело, вилы на дне я поставил умело, а это последний аккорд. Весельчак дедуля пошутить любил, внучке ржавый гвоздик в темечко забил. Помирала внучка под веселый смех, насмешила шутка родственников всех. Глава 20, событие 51. Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет ни того, ни другого. Эрнест Хемингуэй. Дальше вечер сник. После Аньки попросили,

а не лечили, Сашка головой покачал. В Туле разругались тогда со всеми докторами, теперь, похоже, настал черед столичных эскулапов. А вы кто, сударь? Сашка встал и пошел кикиморе на помощь. Затюкают сейчас девку. А как же, по-вашему, нужно лечить? Расскажите нам. Немец перешел на немецкий. От волнения, видимо. Это мант Мартын Мартынович, начал представлять князь Мещерский, но немец его перебил. Мартин Вильхельм фон Мант, доктор медицины, хирург, лейб-медик государя-императора. Так как, по-вашему, фролин, следует лечить при холере? Событие 52. Спорить с женщиной, все равно что общаться с зеркалом. Твои аргументы, отразившись, ударит по тебе же. Вячеслав Килиса. В споре с женщиной последнее слово может сказать только эхо. Негласная Елена. Еле убрались, не отвязались, а только отсрочили допросы с пристрастием. Нет, прославиться и стать модными, чтобы их таскали по разным приемам и салонам, это и был план Сашки. Сейчас нет справочных, нет интернета и должно быть нет частных сыщиков, и получить требуемую информацию непросто. Не подойдешь же на улице к первому попавшемуся гвардейцу и не спросишь, а вы не знаете, уважаемый, где живет будущий убийца Пушкина Александра Сергеевича некий Дантес? Что знал Виктор Германович про этого Дантеса? Да он не знал даже его имени и отчества. А нет, кое-что все же знал. Во-первых, он никакой не Дантес. Правильно будет, Дантес. А во-вторых, он приемный сын бельгийского дипломата. Возможно, посла, но не факт. В-третьих, он гвардеец. Какой-то конный гвардейский полк, скорее всего кавалергард, но и это не факт. В-четвертых, почему-то к нему благоволила императрица Александра Федоровна, а император сам из своих денег платил ему повышенное жалование. Последнее где-то Кох по телеку слышал, когда про смерть Пушкина рассказывали, мол, мог и специально убить француз наше солнце по приказу Николая, так как Пушкин самодержцу своими выходками надоел. В это Кох не верил, уж больно серьезно Дантес и посол были наказаны, обоих выслали, и они, по сути, нищенствовали до конца жизни. Вот Сашка и решил не ходить по городу и спрашивать, а где тут бельгийское посольство, да где тут гвардеец Дантес живет. Нет, есть проще вариант, стать завсегдатаем салонов, а так как Дантес вечно шляется по ним, то рано или поздно пересекутся, и скорее, рано. Убивать в темном углу этого француза Кох не собирался. Хотелось, и это простой способ, но решил Виктор Германович воспользоваться последним знанием. В-пятых, читал Кох, что этот самый бельгийский дипломат, вроде бы барон, подобрал Дантеса больным и привез в Россию, а потом усыновил. Да и черт бы с ним, но написано было, что барон этот бельгийский не имел жены, потому что был педиком. И даже предполагалось, что воспылал любовью к красавчику Дантесу. Было там у них чего или нет, неважно. Люди тем охотнее верят в ложь, чем она чудовищней. Говорят, это Йозеф Геббельс сказал кому-то. Кстати, это неправда. На самом деле эту фразу употребил Гитлер в 10 главе своей знаменитой книги «Майн кампф». Однако, чтобы ложь выглядела правдоподобно, нужно, чтобы она перемешивалась с известными фактами. Упоминание рыжих волос или необычных усов, да чего угодно, что замечали за этими персонажами знающие их люди, сделает любовниками приемного сына и бельгийского дипломата гораздо более правдоподобно. Ну, вот же, тот, кто это сказал, знает, что у Дантеса родинка на спине.